Численностью в 16 человек этот небольшой хор под чрезвычайно напряженным и внимательным управлением опытного дирижера, каким известен почтенный Шолух, выступил здесь дважды, захватив переполненный зал Палаццо деля Музыка исполнением в начале церковных мелодий. Особенно сильное впечатление произвело на слушателей хоровое исполнение молитвы «Господи, помилуй», в котором басы и тенора блеснули своими чистыми и сильными голосами. В дальнейшей программе последовали русские народные песни, в значительной части знакомые культурным испанцам по пластинкам, начиная от разухабистой песни «Почти частушки, три деревни, два села», вплоть до 12 разбойников, перемешку с «Эй, ухнем», «Стенька разин», «Колокольчики», «Вечерний звон», «Колокола Москвы» и других, хор уральских казаков блестяще справился со всеми музыкальными и вокальными трудностями, которые требовали от них не только волнующие мелодии названных песен, но и строгое руководство высокомузыкального дирижера Шолуха. Я была в этой программе звездой, хоть исполняла только два танца — польку и гопак. В нашей программе танцевала также пара Ирис и Олега Лугина. Кажется, эти эмигранты жили в Испании. Аккомпанировал нам на рояле профессор Михаил Григорьев. С этим путешествием был связан очень забавный эпизод. Я вам его сейчас опишу. В Барселоне была русская балетная студия Натальи Мирской. Она пригласила меня домой, и я познакомилась с ее собачкой. Речь зашла о животных, и эта Мирская сказала мне: «Вы знаете, тут когда-то в Барселоне выступал балет полковника де Базиля, и там была пара сумасшедших. Они приехали в турне с сиамской кошечкой и котятами». Смело ли я признаться, что этой парой сумасшедших были мы с Колей? Вот это совпадение! В 1958 году мы продолжили турне с уральским хором, но на этот раз по городам Швейцарии и Германии. Тогда моим партнером стал голландец Пол Гринвиз, которого мы хорошо знали по балету «Де Базиля». Пресса писала о нас с восторгом. Эти статьи все сохранились в моем парижском архиве. Русские хоры стали привечать меня как солистку характерных танцев. В феврале 1960 года я стала выступать с хором кубанских казаков под управлением Альфреда Освальда. Солистами там были Александров, Майоров, Лазарев и Фрезев. А уже в апреле 1961 года, в 40-ю годовщину артистической карьеры моего мужа, мы с ним организовали в Париже новый ансамбль «Тройка». С ней мы отправились с 15 по 30 апреля на гастроли в Германию, где выступали в кабаре «Стар Варьете» в Гамбурге и в казино в Мангейме, а также в Дюссельдорфе и Эссене. Затем поехали на север Франции, в Кале, где танцевали в городском казино 18-19 мая. 29 ноября 1961 года наша тройка очаровала славянским шармом и темпераментом жителей французского города Сен-Этьен в кабаре «Эдем». Мы участвовали в международном гала-представлении для прессы, которая и вправду о нас много и восторженно тогда писала. В июле 1961 года с нашей новорожденной тройкой мы попали в Египет, в Александрию, где танцевали по случаю открытия казино «Шадби». Парижская газета «Русская мысль», номер 1702 от 1 июля 1961 года, так писала о нашем ансамбле. Балетные артисты Ксения Николай Триполитовы, долголетние участники прославленного русского балета полковника де Базиля, организовали небольшой ансамбль, которому дали понятное для каждого иностранца название «Тройка». Тройка по количеству трех танцовщиц. Ксения Триполитова, которая поставила танцы, и две партнерши-француженки Мишель Островская и Мишель Денлова. Эти молодые француженки очень хороши в русских и украинских костюмах и отлично поют по-русски. Эту статью написала известная в эмиграции критик балета Нора Лидарцева. В Египте мы попали пароходом из Марселя с остановкой в Греции, где успели осмотреть достопримечательности. К сожалению, моя тетка, графиня Александра Фламбуриани, жившая в Египте после революции, к тому времени уже умерла. 27 октября 1949 года, 80 лет от роду, а вот мой кузен Дима там с нами встретился. Между Египтом и Тунисом была все же значительная разница. Особенно она чувствовалась в Александрии, где живет много православных коптов, что придает городу непревзойденный колорит и связь с византийской историей. Мы ездили осматривать пирамиды, храмы и пустыню, и были восхищены увиденным.